Глава 10. Кошкин. Бескровно белое лицо, синюшные вздутые вены, багровая борозда на шее. Девушку задушили чем-то наподобие тонкого ремешка, и все полицейские вокруг твердили, что прочие жертвы были убиты также. С вокзала Кошкина привезли именно сюда, на узкую улицу в бедняцком районе на самой окраине города. Дальше только дорога мимо кладбища да темный сосновый лес. Издали девушку можно было принять за спящую, присевшую и боком привалившуюся к стене у входа в столярную мастерскую. Даже Образцов явился, разом похудевший, с синью под глазами. Он стоял в стороне и хмуро слушал отчет тех, кто приехал раньше. «Все как в тех случаях, как прежде, ваше благородие», — докладывал ему полицейский. «Документов при ней нету. Одета бедно, лет 20 с виду. И волосы светлые. И задушена также тонкой веревкою». Образцов поморщился и повернулся так, чтобы не видеть тело. Отмахнувшись от подробностей, спросил: «Кто ее нашел?» «Хозяин лавки. С утра, как открывать двери, явился». «Свидетелей нет, но вы погодите. В самой лавке-то подмастерье хозяина пьяным валялся. Что было ночью, не помнит. А еще...» Кошкин подошел к компании ближе, чтобы разглядеть. Полицейский демонстрировал Образцову кусок оборванного кожаного шнурка. «На полу при нем нашли. Словом, Павел Петрович, я распорядился уже задержать молодчика, да свести в участок для допросу». Образцов помедлил немного и кивнул, с тем согласившись. А Кошкин вернулся к телу, благо штатный фотограф уже закончил со съемкой, и вот-вот ждали экипаж с судебным медиком. Опустился на корточки и чуть поправил волосы, чтобы разглядеть лицо. Несчастной с виду было даже меньше 20, совсем девчонка, блондинка. А на бледном лице синяки и ссадины, губа разбита. И на руках синяки, да притом некоторые уже довольно старые. А на обоих запястьях явные следы тонкой веревки, как на шее. Кошкин резко поднялся и оглянулся на Образцова. Хочешь, не хочешь, но тот был прямым его начальником. Следовало доложить обо всех догадках. «Ее не здесь убили, Павел Петрович», — сухо, но резко заявил Кошкин. «Девушку связывали, долго держали где-то, били. Наверняка и надругались тоже. По крайней мере, одевали ее чужие руки и наспех. На блузе пуговицы пропущены, и юбок нижних нет. Ежели сделал все это подмастерье да в этой лавке, то хозяин не мог не знать». Удивительно, но Образцов возражать не стал. Снова кивнул и ответил лишь: «Пусть так. Но на допрос их обоих свести нужно». С этим, в свою очередь, согласился Кошкин. А, впрочем, на допросе подмастерья столяра ничего толкового не сказал. Сперва спьяну вовсе понять не мог, чего требует от него. А как протрезвел, клялся, что девицу никогда не видел и вообще лавку с вечера не покидал. Вспомнил, правда, что ночью коляска тихо да неспешно проехала мимо витрин. Черная коляска с поднятым верхом, запряженная парой гнедых. Хоть и редко на их улице такие экипажи бывают, он значения не придал, а больше и не было ничего. К ночи судебный медик окончил вскрытие да подтвердил, что девушка действительно была изнасилована перед смертью, и большинство ее ссадин оставлены не менее 3 суток назад. Ее похитили и держали где-то, прежде чем удушить, а нынешней ночью оставили на той улице. Очевидным стало, что хозяин лавки, как и его подмастерье, происшествию непричастны. Той же ночью их отпустили на все 4 стороны. Полицейские же чуть не до полуночи были на ногах. Даже Образцов. Заглянув к нему за какой-то надобностью, Кошкин увидал на его столе початую бутылку водки и отметил совершенно растерянный взгляд. «Вернулся он, Степан Егорыч», — столь же растерянно произнес Образцов в пустоту. «Почитай, уж 3 года о нем ни слуху, ни духу. А теперь вернулся». Безусловно, впечатлило все виденное за сегодня Кошкина. Он долго служил в полиции, сперва в уездной, потом в столичной, теперь вот здесь. И многое за все годы успел повидать. Вот только привыкнуть к этому нельзя. Каждый раз, как в первый, вставал вопрос: зачем? Зачем творится подобное на земле? И зачем он, Кошкин, глядит на это? Должно быть, как скажет себе четко и определенно, что не хочет никогда более в жизни своей подобного видеть. Тогда и конец ему придет. И Кошкин чуял, что скоро это случится. Очень скоро. Ежели домой поедет, напьется непременно. А что еще хуже? Снова начнет писать письмо. В Петербург. Светлане. Кошкин солгал тогда Риттеру. Он писал ей. Не раз писал. Вот только до почты те конверты так и не добирались. Стоило проспаться, он рвал их или безжалостно бросал в печь. И сам себя ненавидел за то, что в минуты слабости все на свете. И гордость свою, и все, что имел, и себя самого готов был отдать. Лишь бы хоть раз заглянуть в глаза ее. Зеленые, бесстыжие, русалочьи. А потому домой он нынче не поехал. Через силу, превозмогая усталость, отправился в архив. Собрал все дела, что касались жертв душителя, а их оказалось ни много ни мало 14. Большинство девушек были неопознаны, захоронены без имени, и все, что осталось от них, это фотокарточки, отснятые судебным фотографом, описание примет, обстоятельств нахождения тела, да изредка горстка личных вещей, что также хранились до поры до времени в архиве. Из 14 несчастных 3 все-таки смогли опознать. Все 3 девицы тихие, не гулящие. Работница фабрики, недавно уволенная горничная и ученица заводской школы. Все 3 приезжие, в Екатеринбурге обитали не так давно и определенного места жительства не имели. Все убиты одинаково. А еще все были голубоглазыми блондинками. Изучив же даты нахождения всех 14 тел, Кошкин вдруг поразился отменной памяти Образцова. Последняя девушка, оставшаяся неопознанной, была найдена в июле 1890-го, чуть более 3 лет назад, как он и сказал. В тот же июль 1890-го, когда в Пермскую гимназию уехала, да больше не вернулась юная Прасковья Денисова. Была ли Денисова блондинкой? Кошкин не знал, не досуг было спросить у Ульяны Титовой. Зато в личных вещах убитой девушки оказалась записная книжка, совсем крохотная, почти пустая. Из записей в ней была лишь нерешенная задачка по арифметике. Но между страницами Кошкин отыскал цветную бумажную иконку с изображением Параскевы Пятницы. Однако Кошкин знал, что святую эту почитали многие юные девушки, не только носительницы имени Прасковья. И чем гадать, решил завтра же с утра ехать к Ульяне Титовой, показать ей посмертное фото девушки и выяснить точно, была ли та ученицей Маши Титовой. Хорошо бы иконка эта и записная книжка оказались только досадным совпадением. Планам, однако, не суждено было сбыться. Чуть свет Образцов созвал совещание, на котором распорядился. Все полицейские надзиратели должны были чем скорее, тем лучше организовать в своих околотках патрули для поиска душегуба. А это означало, что ни минуты свободного времени у Кошкина сегодня не будет. В пользу таких патрулей Кошкин, признаться, не особо верил. Кого искать, ежели никто не знал, как злодей выглядит и где обитает? С Образцовым он, конечно, поспорил. И вновь выслушал, что он, Кошкин, уже небольшой начальник из Петербурга, что место свое ему надобно знать, помалкивать да делать, что велено. И очередной нагоняй от начальства даже не самое худшее. За всеми заботами Кошкин напрочь забыл, что вчера сам же требовал от Алекса непременно привести в полицейский участок его невесту. Неведомо как, но обещание тот сдержал. Елизавета Львовна Кулагина в строгом суконном платье, с вуалью на лице и холодной надменностью во взгляде, которая через ту вуаль проглядывала, явилась на порог его кабинета. «Вы одни?» – изумился Кошкин. «Александр Николаевич разве не с вами?» Кошкин тотчас пожалел, что спросил. Взгляд за вуалью полоснул его, словно остро заточенный кинжал. «Вот уж поверьте, я в состоянии добраться без чьей-либо помощи. Не нужны мне ни няньки, ни провожатые. Может, вы хотя бы сесть мне предложите?» «Да, разумеется. Садитесь, Елизавета Львовна. Желаете чаю?» «Не желаю я вашего чаю». Мадемуазель Кулагина раздраженно пересекла кабинет и уселась на предложенный стул. Бархатный редикюль плюхнула прямо на кошкинский стол. Откинула с лица вуаль и поправила пенсне на распухшем покрасневшем носике. Кошкин даже подумал бы, что по дороге Кулагина всплакнула, только ядовитый ее тон никак с тем не вязался. «Учитывая, что явиться сюда меня вынудил именно Александр Николаевич, он, конечно, мог бы меня проводить, но, вероятно, что-то или кто-то оказался для него куда важнее. Однако...» В дверь кто-то заглянул, требуя, чтобы Кошкин занялся организацией патруля. Но тот неделикатно выпихнул коллегу, а дверь запер на засов. Разговор предстоял деликатный. «Елизавета Львовна, вы, должно быть, видели заметки в утренней газете о гастролях той актрисы в Перми?» Как мог аккуратно, спросил Кошкин. А Кулагина вздрогнула, будто ее обожгли. Плотно сжала и без того тонкие губы и принялась натирать стекла пенсне с такой силой, что угрожала их раздавить. Кошкин и сам понял. Видела. Оттого и раздражена больше обычного. Давеча, дожидаясь Алекса у Пермского театра, он разглядел пестрые афиши. Кошкин любил театр. Его почтенная матушка отдала подмосткам большую часть жизни, да и сейчас подрабатывала швеей для артисток. Любимая сестра Кошкина училась в драматическом училище у самого Немировича Данченко и грезила оперой. Кошкин любил театр и те афиши разглядывал с большим интересом. Далеко не сразу, но он сообразил, что яркая рыжеволосая красотка, которая, как говорилось в афише, прервала парижские гастроли, дабы дать спектакль в их удивительном городе, может оказаться той самой Милли, о которой он столько слышал. Кошкин не был в этом уверен, но все-таки постарался скорее Алекса оттуда увести. Не учел только, что в екатеринбургских газетах заметки о тех гастролях появятся в самом ближайшем будущем. И неужели несносная мадмуазель Кулагина действительно плакала, увидав бывшую любовницу жениха? Странное право у них с Алексом отношения. Вчера, глядя на Риттера, на то, как выгораживает он свою невесту, Кошкину показалось, что та уже успела покорить его сердце. Оттого и беспокоился он, как бы Кулагина не оказалась бесчувственной обманщицей. А нынче Лиза сама проявляла все признаки ревности, в то время как Алекс виделся негодяем, паразитирующим на ее чувствах. Что за игры у этих двоих? Хоть Кошкин и сопереживал Лизе всем сердцем, но все-таки произнес, стараясь скрыть смущение. «Я, видите ли, просил кое о чем господина Риттера на медне. Вероятно, он и отправился выполнять мое поручение и скоро должен приехать. Не волнуйтесь ни о чем, Елизавета Львовна». Ей-богу, Кошкин ждал новой вспышки гнева. Однако Лиза не ответила. Даже напротив, сумела взять себя в руки. Снова вернула пенсне на нос и вполне деликатно произнесла. «Кажется, я вела себя не слишком учтиво. Простите». «Что ж, знакомство наше и впрямь не заладилось», — улыбнулся Кошкин. «Признаться, я относился к вам с некоторым предубеждением. Однако Александр Николаевич так пылко и искренне отзывался о вас, что сумел меня переубедить». «Елизавета Львовна», — Кошкин доверительно понизил голос. «Главное, поймите, ко всему, что вы скажете сейчас, я отнесусь со всей серьезностью. Я знаю, что вы исключительно разумны и добры, и раскрытию убийства Марии Титовой ни за что не станете препятствовать. Ведь не станете?» Лиза, разом присмиревши, тихонько кивнула. «Вы не только не станете мешать, но, пожалуй, и поможете. Ведь вы были знакомы с Машей». И Лиза снова кивнула. Она избегала поднимать на Кошкина глаза, неловко мяла в руках перчатки, говорила осторожно, подбирая каждое слово, будто по тонкому льду шла, но все-таки говорила. «Да, я была знакома с Машей. И даже более того, мы впервые увиделись почти 3 года назад, когда я ездила по заводским школам, помогая отцу с делами. Я не могла не заметить Машу. Она безумно была похожа на мою мать». В дверь требовательно постучали, а после раздался бодрый голос Алекса. «Степан Егорович, позвольте, это я». Кошкин разом переглянулся со взволнованной Лизой и поклясться был готов. Она молила его молчать об актрисе. Также без слов он легонько кивнул и отпер дверь. «Простите, я задержался», — запыхавшись, объяснялся Алекс. «Елизавета Львовна, рад, что вы уже здесь. Я ничего не пропустил». Возможно, заметок Алекс и правда не видел. Слишком уж невозмутимым он казался. Как бы там ни было, рассказ свой Кулагина продолжила. «Ничего важного, Александр Николаевич. Рада, что вы все-таки приехали». Вполне благодушно, лишь для проформы, задирая к потолку острый нос, ответила ему невеста. «Я рассказывала Степану Егоровичу, что заметила Машу Титову от того, что она была очень похожа на мою мать». «Вот как?» – изумился тот. Признаться, Кошкин тоже мало что понял. Лишь когда Лиза вынула из редикюля заранее приготовленную фотокарточку, начал что-то соображать. «Это свадебный снимок моих родителей, Льва Кулагина и Анны Даниловны, урожденной Савиной. Моя мать страдала альбинизмом, как и Маша. Это почти всегда передается по наследству. Думаю, вы понимаете, почему я никак не могла оставить Машу без внимания». Кошкин медленно кивнул, начиная что-то понимать, но Лиза на него теперь не смотрела, рассказывала, погрузившись в воспоминания. «Признаю, сперва я затеяла то знакомство, преследуя исключительно корыстные цели. Я хотела узнать хоть что-то о маме. Она уехала, когда мне было 3 года, бросила нас с отцом. По крайней мере, так считается. Я была не очень честна с Машей, это так, но лишь поначалу, клянусь. С Машей ни одна моя выходка не достигала цели. Что бы я ни сказала, что бы ни сделала, она все встречала с необыкновенной добротой, искренностью, какой-то детской верой. Встречала так, что мне самой тотчас становилось стыдно за свое поведение. Меня завораживали в ней ее спокойная уверенность, ее мягкость, не жеманная, а настоящая, идущая как будто изнутри. Я безумно хотела на нее походить, хоть немного. Я становилась лучше как человек, когда была с ней. Понимаете?» Лиза с мольбою поглядела на Алекса, потом на Кошкина, потом снова на Алекса. И отчетливо вздрогнула, когда тот вдруг накрыл своей рукой ее руку. «Словом, я не выдержала и рассказала Маше все, что знала. И тогда-то мы подружились по-настоящему. Маша призналась потом, что все это время завидовала моей бойкости, пробивному характеру и всей этой прочей чепухе, которую я терпеть не могу. А я призналась, что очень хочу увидеть ее мать. И однажды даже напросилась в гости. Упросила Машу называть меня Нюрой, подругой-учительницей. Не хотела, чтобы Машина мать услышала мою настоящую фамилию. Не знаю, на что я надеялась. Словом, я тогда убедилась, что Ульяна Титова не имеет ничего общего с Анной Кулагиной. Но хуже всего, что после той встречи Маша сама, без моих подсказок, осознала вдруг, что Ульяна Титова ей не родная мать. Вы же помните, что альбинизм почти всегда передается по наследству. Так вот, ни Ульяна Титова, ни Машина умершие дед и бабка не были не только альбиносами, но и светловолосыми. Ко всему прочему, Маша вызнала и то, что муж Ульяны Титовой погиб на рудниках за 2, кажется, года до Машиного рождения. Когда Маша все это осознала, с ней случилась форменная истерика. Мне даже пришлось, хоть ей-богу я этим и не горжусь, заставить ее выпить рюмку коньяку, что мой папенька хранит в буфете. Отец тогда очень много работал, пропадал в городском собрании, и ничто не мешало нам с Машей видеться у нас дома. «Так вы с Машей решили, что вы сестры?» – осторожно уточнил Кошкин. Лиза через силу кивнула. Снова потянулась за редикюлем и вынула золотой гребень с жар-птицей. Такой же точно, как тот, что нашел Алекс. Только голова у птицы была повернута вправо. «Тогда я и подарила Маше одну из заколок нашей матери. Я любила этих жар-птиц и хотела, чтобы вторая непременно была у Маши. Только понятия не имела, что делать теперь. Я безумно хотела познакомить Машу с отцом, но боялась, очень боялась». Лиза глубоко вздохнула, скинула подбородок и вслух признала то, что давно уже у всех вертелось на языке. «Боялась, потому что, вероятно, сестры мы лишь по матери. Он не обрадовался бы Маше и, увидев ее хотя бы раз, мгновенно бы все понял». «Елизавета Львовна», – настороженно спросил Кошкин, «полностью ли вы уверены, что ваш отец действительно не видел никогда Машу Титову и не знал о ваших встречах?» И та поняла, к чему он клонит. Признала снова. «Нет, я не уверена в этом. Это было ошибкой – приводить Машу в наш дом. Я знаю». Кошкин продолжил. «А как Маша все восприняла? Она говорила об этом с Ульяной Титовой?» «Она хотела поговорить. Маша была крайне робка. Нерешительно, а ближе матери у нее никого нет. В начале нашего знакомства Маша бы и не помыслила задавать ей подобные вопросы. Но я знаю, что она собиралась силами, чтобы это сделать. И она бы спросила, наверное, со дня на день. Но не успела». Лиза кивнула. «Все шло как обычно. Мы строили планы. Хотели даже поехать в Пермь, дабы навестить какую-то Машину подругу. А потом вдруг Маша не пришла в наше условленное место. Сперва я не придала значения, но она не пришла и во второй раз, и в третий. Тогда я поехала в ее школу. Учительницы сказали, что Маша не появляется на службе. Загуляла, мол. Еще смеялись над нею. Я же побежала к Ульяне Титовой. Выяснилось, что Маша уже неделю не появляется дома, и Ульяна себе места не находит. Я едва ли не силой заставила ее пойти в полицию, написать заявление. «Кто принимал заявление?» – быстро спросил Кошкин. «Не помню. Птичья какая-то фамилия». «Петухов?» «Да, он». Петухов был предшественником Кошкина. Занимал когда-то этот кабинет и эту должность. Писал, как курица лапой. Выдумывал самые нелепые объяснения, чтобы закрыть дело. Был крайне неумен и ленив. К тому же не дурак выпить, что и сыграло с Петуховым злую шутку лютой зимой 2 года назад. Лиза окончательно ушла в воспоминания. Она уже не стыдилась, что глаза у нее на мокром месте, что голос то и дело срывается. И она так сильно сжимала руку Алекса, что ему, должно быть, стало больно. Август кончился, а Машу даже не начинали искать. Только все допытывались в школе да у матери, был ли у нее любовник. Мать отрицала, но в школе рассказали, что последний месяц Маша, мол, изменилась. Похорошела, стала смелее, веселее, наряжаться стала. На этом основании ваш Петухов и сделал вывод, что у нее появился кто-то, с кем она избежала, не сказав матери. Обычное, мол, дело. Да что я вам рассказываю? «Сами ведь знаете, Степан Егорыч, как у вас тут дела стряпают да прикрывают, чтобы отчетности не портить!» «Ох, как же я тогда разозлилась!» Сама под собственным именем явилась на прием к Петухову. Требовала действий, пригрозила, что отцу нажалуюсь и что батюшка этого так не оставит. Лиза неожиданно замолчала, схлипнула и отвернулась в сторону, будто резко передумала говорить. «Отец вам как-то помог?» Напористо спросил тогда Алекс. «Помог», – устало хмыкнула Лиза. «В тот же день, когда я приехала домой, этот Петухов уже сидел в нашей гостиной. Говорил с отцом. Доложил ему, что я вмешиваюсь в работу полиции, мешаю следствию. А еще Петухова вдруг заинтересовало, что мы с Машей отчего-то так много времени проводили вместе. А не знала ли я Машиного любовника? А ежели любовника, как я утверждаю, не было? Так, может, я сама что-то сделала с Машей?» На этом отец не выдержал. Не знаю, как именно батюшка договорился с Петуховым, дал взятку или пообещал способствовать карьере, но отец вскоре сообщил мне, что мое имя вымарано из всех документов, касающихся Маши. Не было меня в кабинете Петухова, и никаких показаний я не давала. Я тогда имела очень неприятный разговор с отцом. Он и меня ругал, и себя, что слишком много воли дал мне. Ничего не хотел слышать о Маше. Имя это запрещал мне произносить. А в довершении всего вскоре отправил меня к тетке в Петербург на целых 3 года. Лиза замолчала, и в кабинете повисла крайне неловкая тишина. Только Алекс решился ее нарушить. «Лев Александрович боялся за вас, Лиза. Его можно понять». «Или боялся, что на свет вылезут отвратительные тайны нашей семьи», — неожиданно зло воскликнула Лиза. Он даже слышать о Маше ничего не хотел, будто и сам все знал. Кошкин бросил быстрый взгляд на Алекса, убедился, что тот тоже понимает, к чему Лиза клонит. Он, конечно, понимал, поспешил упрекнуть. «Не делайте поспешных выводов, Лиза!» Кошкин же спросил прямо. «Елизавета Львовна, вы полагаете, ваш отец осведомлен более вас об убийстве Маши?» Лиза без сил покачала головой. «Я ничего не знаю». Потом закрыла лицо руками и чуть слышно молвила. «Напрасно я вам это рассказала». Лиза вскоре вышла из кабинета, а Алекс остался. Спросил. «Я слышал, вчера нашли задушенную девушку. Это правда, что она была блондинкой?» Странно он поставил вопрос, но Кошкин не стал юлить. «Правда». Алекс же повел себя еще более странно. Кошкин-то ждал, что тот захочет спросить о гастролях рыжей актрисы, но нет. «Степан, Елизавете Львовне, я думаю, грозит большая беда». «Потому что она тоже блондинка?» – изумился Кошкин. «Уверяю вас, все жертвы душителя намного моложе Елизаветы Львовны. К тому же приезжие, обитательницы ночлежек». Кошкин помолчал немного и добавил. «Такие, как Прасковья Денисова». Алекс тотчас насторожился. «Разве она блондинка?» «Не знаю». Кошкин задумался, побарабанил пальцами по столу, размышляя, и все-таки решился. Протянул Алексу конверт с посмертной фотокарточкой девушки, убитой в июле 1890-го, и ее личными вещами. «Я бы хотел, чтобы вы это выяснили, поехав к Ульяне Титовой. Самому мне это сделать не позволят, а время терять нельзя». Алекс размышлял недолго, кивнул, принял пакет и вышел из кабинета следом за невестой.